Александр Берг. Ленинградец. Эпиграф. Ведь мы же с тобой ленинградцы. Мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние, смелость в блокадных ночах без огня. А главное, очень хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться. В нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой ленинградцы. Мы знаем, что значит война. М. Дахия. Ведь мы же с тобой ленинградцы. Пролог. 21 июля 2014 года. Санкт-Петербург. Много ли надо в жизни старику? Только удобное кресло и телевизор. А что еще делать, когда ты уже еле-еле ходишь по собственной квартире? Дети давно разлетелись, повзрослев, а жена умерла 10 лет назад, да и сам ты скрипишь уже из последних сил. Единственная отрада, когда дети привозят внуков, и эти башибузуки носятся по квартире. Вот только надолго их у меня не оставляют, да и мне уже стало тяжело с ними возиться. Возраст, будь он неладен, берет свое. Я как раз смотрел выпуск новостей об Украине, когда показали кадры обстрела укрывояками жилых кварталов Донецка. Я смотрел и не мог поверить, что такое может случиться в наше время и почти в нашей стране. Уроды! Я смотрел на кадры обстрела, а в груди нарастало напряжение, перешедшее в жжение. Появилась боль в плечах и спине, закружилась голова, а потом сдавило сердце. Трясущимися руками я потянулся к таблеткам и стакану с водой, которые всегда стояли рядом с моим креслом на журнальном столике, но дотянуться не успел. Последнее, что мне запомнилось, прежде чем я погрузился в темноту, это как я неловко начал заваливаться на журнальный столик.